Глава третья. Фанни проснулась с ломотой в висках, что всегда случалось после того, как Тесса блокировала ее вой. В кладовке вовсю работал кондиционер, и, несмотря на теплый голубой плед, Фанни слегка озябла. Некоторое время она полежала неподвижно, пытаясь сообразить, что ее разбудило. Потом из соседней комнаты послышался громкий голос. «Тесса! Фанни! Никого нет?» Фанни едва не застонала, уткнувшись лицом в обивку мягкого кресла. Проныра Камила Фрост примчалась в управление, чтобы разнюхать свежие сплетни для своих гадких расследований Нью-Ньюлина. Издание то и дело нападало на Тессу, и это выводило Фанни из себя. Она засунула руку в карман кресла под подлокотником, где Тесса всегда оставляла для нее шоколадку, и постаралась не слишком шуршать фантиком. Если прикинуться мертвой, то Камила уберется прочь. Однако послышался цокот каблуков, и в следующее мгновение в дверь постучали. «Фанни, ты здесь?» Некоторые люди хуже липучек. Фанни меланхолично жевала шоколадку и думала о том, что для человека, который провел все отрочество, пряча себя под капюшонами и балахонами, она прошла долгий путь. Гены Банши пробудились в подростковом возрасте, а ведь не сказать, что и до этого было просто. Пришлось покинуть крохотный родной городок, потому что все его жители возненавидели страшилу Фанни в одночасье. Тогда казалось хорошей идеей перебраться в шумный Лондон, где так легко затеряться среди миллионов других людей. Там запуганная девочка пропала безвозвратно. Зато появилась яркая и веселая Фанни. Да, нестандартная, но больше она не прятала себя, выбрав раз и навсегда яркий макияж и откровенные наряды, которые смотрелись на ее прямой как доска фигуре, дико и странно. Но Фанни считала, что это часть ее шарма. «Если не можешь стать красоткой, то это вовсе не значит, что тебе должны быть недоступны каблуки и короткие юбки». Но ни в Лондоне, ни в Бирмингеме, ни в Манчестере, ни в Девоне не было покоя. Стресс накапливался, мир пугал Фанни, и ее психика не справлялась. Так она и кочевала с места на место, нигде надолго не задерживаясь и хватаясь за любую работу, пока в Бристоле не встретила Ричарда Вудтона. «Я знаю место, где тебе будет хорошо, девочка», — сказал Ричард одним хреновым вечером, когда Фанни взвыла прямо в баре, где работала официанткой. В ту минуту она чувствовала себя изможденной и ненавидела свою жалкую жизнь. Владелец бара первым делом вышвырнул ее вон, и Фанни стояла, глотая слезы на стоянке, опираясь обеими руками о капот своей древней машины. Человек в строгом офисном костюме был бледен и держался за голову, как и все посетители бара и другие несчастные, оказавшиеся поблизости. Он не внушал Фанни никакого доверия, но она слушала, в основном потому, что ей не хватало сил пошевелиться. А еще потому, что незваный собеседник был пронзительно, нечеловечески красив. «Да ну!» — едко отозвалась Фанни. Тогда незнакомец открыл дверь ее машины, помог Фанни опуститься на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Обхватив себя руками, она устало подумала, что если нарвалась на маньяка-убийцу, то, может, это и к лучшему. Казалось, ничто не может ее ранить сильнее, чем она сама. «Меня зовут Ричард Вутон», — сказал этот странный тип, возясь с ключом зажигания. Машина чихала, тряслась, но не торопилась трогаться с места. «Мой отец, Сэм Вутон, был рыбаком в Ньюлине, но однажды его так достали туристы, что он собрал вещи... Взял нас с мамой и отправился на берег Бристольского залива, где море бьется о гранитные скалы. Там он основал Нью-Ньюлин, место, где можно спрятаться от всего мира». Машина жалобно проскрипела и, наконец, поехала. Фанни повернулась к Ричарду. Теперь она слушала его очень внимательно. «Это очень странное место, Нью-Ньюлин». Задумчиво, будто разговаривал сам с собой, продолжал он. «Там не слишком жалуют чужаков, плохо принимают новичков, да и с собственными соседями не ладят. Но там ты можешь быть таким, каким тебя создала природа. В детстве я мечтал уехать оттуда больше всего на свете и сделал это, как только мне исполнилось 18. Я перебрался в Бристоль, закончил здесь колледж, женился, у меня родилась дочь. Когда Мэри Лу исполнилось 7, она участвовала в соревновании по плаванию. И ушла под воду так надолго, что все страшно перепугались. Оказалось, что она прекрасно дышала под водой. Должно быть, кто-то из наших предков подцепил русалочью кровь. «И что в этом такого?» Поневоле втягиваясь в разговор, спросила Фанни. «Эта способность никому не причиняет зла». «И тем не менее...» Ричард остановился возле хорошенького дома с лужайкой и принялся ковыряться с навигатором, вбивая туда какие-то координаты. Одноклассники преследовали Мэри Лу, требуя показать жабры. «Тогда я отправил ее к деду. Когда доедете до Нью-Ньюлина, загляните в пекарню «Кудрявая овечка» и скажите моей дочери, что я скучаю». Он улыбнулся несколько вымученно. Должно быть, голова у него болела просто адски. И вышел из машины. Согласно навигатору, от Бристоля до Нью-Ньюлина было 202 мили, которые можно было проехать за 4 часа. Фанни справилась за 3,5. «Фанни!» — Камила все же повернула ручку замка и заглянула в кладовку. «О, ты здесь!» Как будто были другие варианты, мрачно подумала Фанни, с трудом выбираясь из кресла. На высоченных каблуках она чувствовала себя несколько неустойчиво. От слабости мир покачивался. Она протиснулась мимо Камилы. Несмотря на жару, та была при полном макияже и с тщательно уложенной прической. Камила всегда выглядела так, будто собиралась на вечеринку. В управлении никого не было. Обычное дело. Тесса не относилась к тем людям, кто день-деньской сидел за столом. «Фанни, милая!» Камила следовала за ней по пятам. «Этим утром в Нью-Ньюлине чувствовалось некоторое напряжение, и я сразу за тебя забеспокоилась. У тебя все хорошо, дорогая?» «Мне бы не помешал лимон», — наливая себе воды, ответила Фанни. «Ты слишком сладкая». «Но что тебя так взволновало, Фанни?» Камилу было нелегко сбить со следа. «Что ее взволновало?» Фанни вспомнила страшные глаза Фрэнка Райта, которые пронзали насквозь. Глядя в них, ты просто говорила все, что думаешь, не оставляя ничего за душой. Она, например, мигом выболтала, что живет в пансионате незаконно. Страшные глаза на лице разбойника и убийцы. «Один постоялец», — сказала Фанни, вдруг ощутив несвойственное ей злорадство. «Тебе, Камила, было бы интересно с ним познакомиться». Сидя на берегу, Фрэнк смотрел на Тессу Тарлтон, которая купалась в море прямо в майке. Очевидно, она не утруждала себя переодеванием в купальник. Тесса Тарлтон, великий инквизитор, наславшая безумие на Лондон. Фрэнк помнил ее. Однажды она кого-то допрашивала в бристольской тюрьме, и, несмотря на толстые стены, тошно было и заключенным, и охранникам. Кто-то блевал, кто-то стонал, кто-то матерился. Тогда только Фрэнк чувствовал себя вполне сносно. Он вообще не сразу понял, что происходит, пока Бен Красотка, который всегда был в курсе всего, потому что спал с кем-то из тюремной администрации, не просветил его. До этого с инквизиторами Фрэнк никогда не сталкивался. Не того он был поле ягода. И в тот день почувствовал себя исключительным. Всех ломало, а его нет. И вот сейчас он узнал, что эта связь обоюдная. Как на Фрэнка не действовала сила Тессы Тарлтон, так на нее не действовал его чертов взгляд, от которого было столько проблем. А уж он-то старался смотреть на нее и злобно, и угрожающе. Тессе Тарлтон было все равно. Сколько раз Фрэнка били, и даже пытались совсем прихлопнуть из-за этого проклятия, и не сосчитать. Ухмыльнувшись, он подумал, что все еще жив, и это, несомненно, победа. У него нет ни планов, ни денег, ни близких. Зато есть свобода. Развалившись на пляже, он закрыл глаза, наслаждаясь запахом моря, солнцем и ветром. После вонючего заключения и переполненных камер это место было раем. Хорфилд считалось одной из худших тюрем Британии, и 7 лет там казались бесконечной пыткой. Как Фрэнк не старался никому не смотреть в глаза, но драки вспыхивали то и дело, и больничный карцер был для него как дом родной. Капли воды попали на лицо, и Фрэнк лениво приоткрыл один глаз. Сначала он увидел голые загорелые ноги. Тесса Тарлтон была тощей малявкой, что мало вязалось тем образом, который он себе представлял под рвоту однокамерников. Потом он увидел розовые трусы в серый горошек, прилипшую к впалому животу майку, руки, которые прыгали над его головой, и мокрые волосы. «Что?» — спросила Тесса Тарлтон серьезно. «Могло напугать куриц до смерти». «Чтобы бояться, — ответил Фрэнк, — надо иметь мозги. У куриц их нет». «Вот именно!» — Тесса плюхнулась на камень рядом с ним. «Черт! 11 дохлых куриц и ни одной идеи. Я обыскала оба дома, и Брэнда, и Джона, их сараи, подвалы, чердаки. Ничего». «Ты не привлечешь меня к своему расследованию», — лениво сообщил Фрэнк. «Я не буду бродить по этой деревне и заглядывать всем в глаза в поисках коварного убийцы куриц». «Кто знает, может, злодей на курицах только тренируется». «Это профессиональная деформация», — диагностировал Фрэнк. «Тебе повсюду мерещится глобальное зло». «Это потому, что глобальное зло повсюду. И теперь оно движется прямо к нам». Фрэнк сел и обернулся. К ним направлялась дамочка лет 35, довольно симпатичная. Хотя после освобождения Фрэнку все женщины казались сексуальными. Аккуратная прическа, макияж, милое голубое платье с белым воротничком. У нее были гладкие черные волосы, прямой нос и волевой подбородок. Ничего зловещего на первый взгляд в ней не было. «Привет!» — издалека закричала она, широко улыбаясь. «Наконец-то я вас нашла!» Тесса Тарлтон сардонически усмехнулась. «Я Камила Фрост». Дамочка подошла ближе и протянула руку. «Главный редактор издания расследования Нью-Ньюлина. Приятно познакомиться, Фрэнк. Наша милая Фанни нас заочно познакомила». Тут она наклонилась ниже, чтобы заглянуть в его глаза, и ее улыбка исчезла. «Чёртова сука Фанни, чтобы она онемела во веки веков! Это Тесса виновата, что она тут осталась. Фанни приехала на ржавой машине, месяц жила в пляжном домике и сдохла бы с голоду, если бы этот святоша Кевин Бенгли не таскал ей еду из своего магазина. О, наш добряк Кевин! В каждой бочке затычка! А Тесса разрешила Фанни жить в пансионате и дала ей работу вместо того, чтобы прогнать отсюда взашей. Постойте-ка, разве инквизиторы не должны бороться со всякой нечистью? Как по мне, Фанни самая настоящая нечисть и есть». Ее монолог прервал заливистый смех, и Фрэнк перевел взгляд на Тессу, у которой даже слезы из глаз хлынули. Она вся сотрясалась от хохота. Мокрые волосы сосульки мелко дрожали, грудь ходила ходуном. Камила отпрянула назад. «Что за...» — выдохнула она в ужасе. Фрэнк больше на нее не смотрел, сосредоточившись на мелких морщинках вокруг глаз Тессы. Если она 15 лет была инквизитором, то сколько ей сейчас? «Браво, Камила!» — простонала Тесса. «Прекрасная речь!» «Это какой-то гипноз?» — слабым голосом спросила Камила. «Вы меня заворожили?» «Таков уж наш Фрэнк Райт», — утирая слезы, простонала Тесса. «Его взгляд почище детектора лжи будет. Стоит ему посмотреть на кого-нибудь, и вуаля! Тот становится самым честным человеком на свете». «Бред», — холодно возразила Камила, взяв себя в руки. Однако она торопливо нацепила на нос темные очки и отвернулась. «Ничего подобного о Фанне я не думаю». «Мы никому не скажем, Камила», — заверила ее Тесса. «Однако будет хорошо, если ты предупредишь об особенностях Фрэнка в завтрашней газете». «Разве Фрэнк не уедет от нас уже завтра?» Голос Камилы окончательно заледенел. «Кажется, он приехал кого-то навестить, и все». «Я приехал увидеть брата», — хмуро согласился Фрэнк, переводя взгляд на море. Ему была неприятна эта сцена. Люди вообще почти всегда становятся неприятными, когда начинают говорить, что думают. «Что ж...» «Не могу сказать, что было приятно познакомиться. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся». И Камила торопливо развернулась и пошла прочь. Тесса глядела, как та карабкается вверх по узкой тропинке. «Фанни специально не стала ее предупреждать», — заметила она задумчиво. «А Фанни — добрейшей души человек». «Это она за меня заступается», — добавила Тесса доверительно. «Расследование Нью-Ньюлина то и дело критикуют меня как мэра и как шерифа». «Странное это чувство, Фрэнк, когда тебя кто-то защищает». «Без комментариев», — ответил он, снова укладываясь на горячий камень. «Меня никто и никогда не защищал». «Кстати», — Тесса подвинулась так, чтобы закрыть его от слепящего солнца. «Как насчет работы, Фрэнк? Нью-Ньюлину Позарез нужен сантехник. Все-таки она сунула нос в его досье, лениво подумал он. И даже обрадовался этому. Хорошо, когда не нужно про себя ничего объяснять. Фанни порой и сама себе удивлялась, как это она еще не утратила любовь к людям. Она была некрасивой, это правда, и частенько ее из-за этого обижали, что тоже было правдой. Но ведь и Фанни время от времени причиняла другим невероятные мучения, что не шло ни в какое сравнение с ее обидами. Она старалась изо всех сил, чтобы удержать в себе крик. Но был один единственный человек в этом мире, которому она бы провыла в самое ухо. Безжалостная Камила Фрост, бесцеремонный репортер, которая вечно насмехалась над другими и подсвечивала, как софитами, их недостатки. Вот бы этот зловещий и страшный Фрэнк Райт поставил ее на место.